Песнь третья. Души глубокая печаль стремится дерзновенно вдаль, вождю Украины не мешает. Твердея в умысле своем, он с гордым шведским королем свои сношения продолжает. Меж тем, чтоб обмануть верней глаза враждебного сомнения, он, окружа с толпой врачей, на ложе мнимого мучения, стоная, молит исцеления. Плоды страстей, войны, трудов, болезни, дряхлости, печали, предтечи смерти приковали его к одру. Уже готов он скоро бренный мир оставить. Святой обряд он хочет править. Он архипастыря зовет к одру сомнительной кончины, и на коварные седины елей таинственный течет. Но время шло. Москва напрасно к себе гостей ждала всечасно, средь старых вражеских могил, готовя шведам тризну тайну. Внезапно Карл поворотил и перенес войну в Украину. И день настал. Встает с одра Мазепа сей страдалец хилый, сей труп живой, еще вчера стонавший слабо над могилой. Теперь он мощный враг Петра, теперь он бодрый, пред полками сверкает гордыми очами и саблей машет, и к десне проворно мчится на коне. Согбенный тяжко жизнью старой, так он и хитрый кардинал, венчавшись римской тиарой, и прям, и здрав, и молод стал. И весть на крыльях полетела, Украина смутно зашумела, он перешел, он изменил, к ногам он Карлу положил, бунчук покорный, пламя пышет, встает кровавая заря войны народной. Кто опишет негодование, гнев царя? Гремит анафема в соборах, Мазепылик терзает кат. На шумной раде в вольных спорах другого гетмана творят. С берегов пустынных Енисея семейство Искры Кочубея поспешно призваны Петром. Он с ними слезы проливает, он их лаская осыпает и новой честью, и добром. Мазепы враг, наездник пылкой, старик полей, из мрака ссылки в Украину едет в царский стан. Трепещет бунт осиротелый, на плахе гибнет чечель смелый и запорожский атаман. И ты, любовник бранной славы, для шлема кинувший венец, твой близок день, ты вал Полтавы вдали завидел наконец». И царь туда ж помчал дружины, они как буря притекли, и оба стана средь равнины друг друга хитро облегли. Не раз избитый в схватке смелой, заранее кровью опьянелый, с бойцом желанным, наконец, так грозный сходится боец. И злобяс видит Карл могучий, уж не расстроенные тучи несчастных нарвских беглецов, а нить полков, блестящих, стройных, послушных, быстрых и спокойных, и ряд незыблемых штыков. Но он решил: за утро бой. Глубокий сон восстанет шведа, лишь под палаткою одной ведется шепотом беседа. Нет, вижу я, нет, орлик мой, поторопились мы не кстати. Расчеты дерзкой и плохой, и в нем не будет благодати. Пропала, видно, цель моя, что делать? Дал я промах важный, ошибся в этом Карле я. Он мальчик бойкий и отважный, 2-3 сражения разыграть, конечно, может он с успехом к врагу на ужин прискакать, ответствовать на бомбу смехом. Не хуже русского стрелка прокрасться в ночь ко вражью стану, свалить, как нынче, казака и обменять на рану рану. Но не ему вести борьбу с самодержавным великаном. Как полк вертеться он судьбу, принудить хочет барабаном. Он слеп, упрям, нетерпелив и легкомыслен, и кичлив. Бог весть какому счастью верит. Он силы новые врага успехом прошлым только мерит. сломить ему свои рога. Стыжусь, воинственным бродягой увлекся я на старость лет, был ослеплен его отвагой и беглым счастьем побед, как дева робкая. Орлик. Сражения дождемся, время не ушло, с Петром опять войти в сношение, еще поправить можно зло, разбитый нами, нет сомнения, царь не отвергнет примирения. Мазепа, нет, поздно, русскому царю со мной мириться невозможно. Давно решилась непреложно моя судьба, давно горю стесненной злобой. Под Азовом однажды я с царем суровым в оставке ночью пировал. Полный вином кипели чаши, кипели с ними речи наши. Я слово смелое сказал. Смутились гости молодые, царь, вспыхнув, чашу уронил, и за усы мои седые меня с угрозой ухватил. Тогда, смирясь в бессильном гневе, отмстить себе я клятву дал. Носил ее, как мать во чреве младенца носит. Срок настал. Так обо мне воспоминание хранить он будет до конца. Петру я послан в наказание. Я терн в листах его венца. Он дал бы грады родовые и жизни лучшие часы, чтоб снова, как в одни младые, держать Мазепу за усы. Но есть еще для нас надежды. Кому бежать, решит заря. Умолк и закрывает вежды изменник русского царя. Горит восток зарею новой, уж на равнине по холмам грохочут пушки, дым багровый кругами всходит к небесам навстречу утренним лучам. Полки ряды свои сомкнули, в кустах рассыпались стрелки, катятся ядра, свищут пули, нависли хладные штыки. Сыны любимые победы, сквозь огни окопов рвутся шведы, волнуясь, конница летит, пехота движется за нею, и тяжкой твердостью своею ее стремление крепит. И битвы поле роковое гремит, пылает здесь и там, но явно счастье боевое служить уж начинает нам. Пальбой отбитые дружины, мешаясь, падают во прах. Уходит Розин сквозь теснины, сдается пылкой Шлиппенбах. Тесним мы шведов рать за ратью, темнеет слава их знамен, и Бога браней благодатью наш каждый шаг запечатлен. Тогда-то свыше вдохновенный раздался звучный глас Петра: «За дело! С Богом!» Из шатра толпой любимцев окруженный выходит Петр. Его глаза сияют, лик его ужасен, движение быстры, он прекрасен, он весь как божья гроза. Идет, ему коня подводят, ретивый смирен верный конь, почуя роковой огонь, дрожит, глазами косо водит и мчится в прахе боевом, гордясь могущим седоком. Уж близок полдень, жар пылает, как пахарь битва отдыхает. Кое-где горцуют казаки, равняясь строятся полки, молчит музыка боевая, на холмах пушки присмирев, прервали свой голодный рев. И се, равнину оглашая, далече грянуло «Ура!» Полки увидели Петра. И он промчался пред полками, могущ и радостен, как бой. Он поле пожирал очами, за ним вслед несли с толпой сии птенцы гнезда Петрова. В премиях жребия земного, в трудах державства и войны его товарищи сыны, и Шереметьев благородный, и Брюс, и Боур, и Репнин, и счастье баловень безродный, полудержавный властелин. И перед синими рядами своих воинственных дружин, несомый верными слугами, в качалке бледен, недвижим, страдая раной, Карл явился. вожди героя шли за ним. Он в думу тихо погрузился, смущенный взор изобразил необычайное волнение. Казалось, Карло приводил желанный бой в недоумение. Вдруг слабым манием руки на русских двинул он полки. И с ними царские дружины сошлись в дыму среди равнины, и грянул бой, полтавский бой. В огне под градом раскаленным, стеной живою отраженным, над падшим строем свежий строй штыки смыкает. Тяжкой тучей отряды конницы летучей, браздами, саблями звуча, сшибая, срубятся с плеча, бросая груды тел на груду, шары чугунные повсюду, меж ними прыгают, разят, прах роют и в крови шипят. Швед русский колет, рубит, режет, бой барабанный, клики скрежет, гром пушек, топот, ржанье, стон, и смерть, и ад. Со всех сторон, среди тревоги и волнения, на битву взором вдохновения вожди спокойные глядят, движения ратные следят, предвидят гибель и победу и в тишине ведут беседу. Но близ московского царя кто воин сей под сединами? Двумя поддержан казаками, сердечной ревностью горя, он оком опытным героя взирает на волненье боя. Уж на коня не вскочит он, а дрях в изгнанье сиротея, и казаки на клич полея не налетят со всех сторон. Но что ж его сверкнули очи, и гневом, будто мглою ночи, покрылось старое чело, что возмутить его могло? Или он сквозь бранный дым увидел врага Мазепу и в сей миг свои лета возненавидел обезоруженный старик? Мазепа в думу погруженный взирал на битву, окруженный толпой мятежных казаков, родных старшин и сердюков. Вдруг выстрел, старец обратился. У Войнаровского в руках мушкетный ствол еще дымился. Сраженный в нескольких шагах молодой казак в крови валялся, а конь, весь в пене и в пыли, почуя волю, дико мчался, скрываясь в огненной дали. Казак на гетмана стремился сквозь битву с саблей в руках, с безумной яростью в очах. Старик, подъехав, обратился к нему с вопросом, но казак уж умирал, потухший зрак. Еще грозил врагу России, был мрачен помертвелый лик, и имя нежное Марии чуть лепетал еще язык. Но близок, близок миг победы! Ура! Мы ломим, гнутся шведы! О, славный час, о, славный вид! Еще напор, и враг бежит! И следом конница пустилась, убийством тупятся мечи, и падшими вся степь покрылась, как роем черной саранчи. Пирует Петр, и горд, и ясен, и славы полон взор его, и царский пир его прекрасен. При кликах войска своего в шатре своем он угощает своих вождей, вождей чужих, и славных пленников ласкает, и за учителей своих за здравный кубок подымает. Но где же первый званый гость? Где первый грозный наш учитель, чью долговременную злость смирил полтавский победитель? И где ж Мазепа? Где злодей? Куда бежал Иуда в страхе? Зачем король не меж гостей? Зачем изменник не на плахе? Верхом в глуши степей нагих король и гетман мчатся оба. Бегут! Судьба связала их. Опасность близкая и злоба даруют силу королю. Он рану тяжкую свою забыл. Поникнув головою, он скачет русскими гоним, и слуги верные толпою чуть могут следовать за ним. Обозревая зорким взглядом степей широкой полукруг, с ним старый гетман скачет рядом. Пред ними хутор, Что же вдруг Мазепа будто испугался? Что мимо хутора помчался он стороной во весь опор? Или этот запустил и двор, и дом, и сад уединенный, и в поле отпертая дверь, какой-нибудь рассказ забвенный ему напомнили теперь? Святой невинности губитель, узнал ли ты сию обитель, сей дом, веселый прежде дом, где ты вином разгоряченный, семьей счастливой окруженный, шутил, бывало, за столом? Узнал ли ты приют укромный, где мирный ангел обитал, и сад, откуда ночью темной ты вывел в степь? Узнал, узнал. Ночные тени степь объемлют, на бреге синего Днепра между скалами чутко дремлют враги России и Петра. Щадят мечты покой героя, урон Полтавы он забыл. Но сон Мазепы смутен был, в нем мрачный дух не знал покоя. И вдруг в безмолвии ночном его зовут. Он пробудился, глядит, над ним, грозя перстом, тихонько кто-то наклонился. Он вздрогнул, как под топором. Пред ним, с развитыми волосами, сверкая впалыми глазами, вся в рубище, худа, бледна, стоит луной освещена. Или это сон? Мария, ты ли? Мария, ах, тише, тише, друг, сейчас отец и мать глаза закрыли. Постой, услышать могут нас. Мазепа, Мария, бедная Мария, опомнись, Боже, что с тобой? Мария, послушай, хитрости какие, что за рассказ у них смешной? Она за тайну мне сказала, что умер бедный мой отец, и мне тихонько показала седую голову, Творец. Куда бежать нам от злоречья? Подумай, эта голова была совсем не человечья, а волчья. Видишь, какова? Чем обмануть меня хотела? Не стыдно ли ей меня пугать? И для чего, чтобы я не смела с тобой сегодня убежать? Возможно ли? С горестью глубокой любовник ей внимал жестокой, но вихрю мыслей предана. Однако ж, говорит она, я помню поле, праздник шумный, черни, мертвые тела, на праздник мать меня вела. Но где ж ты был? С тобою розно, зачем в ночи скитаюсь я? Пойдем домой, скорей, уж поздно. Ах, вижу, голова моя полна волнений пустого. Я принимала за другого тебя, старик. Оставь меня, твой взор насмешливый ужасен, ты безобразен. Он прекрасен, в его глазах блестит любовь, в его речах такая нега, его усы белее снега, а на твоих засохла кровь. И с диким смехом завизжала, и легче серны молодой, она вспрыгнула, побежала и скрылась в темноте ночной. Редела тень, восток олел, огонь казачий пламенел, пшеницу казаки варили, драбанты у брегу Днепра коней расседланных поили. Проснулся Карл, ого, пора, вставай, Мазепа, расцветает. Но гетман уж не спит давно, тоска, тоска его снедает, в груди дыхание стеснено, и молча он коня седлает, и скачет с беглым королем, и страшно взор его сверкает, с родным прощаясь рубежом. Прошло 100 лет, и что ж осталось от сильных, гордых сих мужей, столь полных волею страстей? Их поколенье миновалось, и с ним исчез кровавый след усилий, бедствий и побед. В гражданстве северной державы, в ее воинственной судьбе, лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе. В стране, где мельниц ряд крылатый, оградой мирной обступил Бендер пустынные раскаты, где бродят буйволы рогаты вокруг воинственных могил, останки разоренной сени, три углубленные в земле и мхом поросшие ступени, гласят о шведском короле. С них отражал герой безумный один в толпе домашних слуг турецкой рати приступ шумный и бросил шпагу под бунчук. И тщетно там пришлец унылый искал бы гетманской могилы. Забыт Мазепа с давних пор. Лишь в торжествующей святыне раз в год анафемой доныне грозя гремит о нем собор. Но сохранилась могила, где двух страдальцев прах почил. Меж древних праведных могил их мирно церковь приютила. Цветет в Диканьке древний ряд дубов друзьями насажденных, они о працах казненных до ныне внукам говорят. Но дочь преступница, предания об ней молчат. Ее страдания, ее судьба, ее конец непроницаемую тьмою от нас закрыты. Лишь порою слепой украинский певец, когда в селе перед народом он песни гетмана бренчит, о грешной деве мимоходом казачкам юным говорит.